Возможно, Эркхард или Воин могли бы сказать точнее. Впрочем, все это несущественно. Вряд ли кто-нибудь станет использовать мышьяк, чтобы совершить ограбление. Во-первых, требуется относительно длительное время, а во-вторых, жертва не достигает желаемой беспомощности. Трудно представить себе человека, который мог бы выиграть от такого глупого преступления. Разве что водитель такси сначала отравил Бойза, а потом ограбил его. Мисс Кримсон согласилась и намазала маслом следующую булочку. Далее страховка. Вот теперь мы вступаем в область вероятного. Был ли Бойз застрахован? Похоже, никто не удосужился этого выяснить. Скорее всего, нет. Литературные снобы очень редко задумываются о будущем. Их не тревожат такие пустяки, как страховые взносы. Однако, кто знает? Кто мог стать получателем страховки? Его отец? Возможно, кузен? Другие родственники или дети? Если таковые имеются? Мисс Вейн, если он оформил полис, когда жил с ней? И еще. Не мог ли кто-нибудь судить ему деньги под эту страховку? Здесь возникает масса возможностей. Я уже начинаю чувствовать себя лучше, мисс Кримсон. Увереннее и бодрее во всех отношениях. Или мне удалось что-то нащупать, или это благотворное влияние вашего чая. Какой у вас чудный, толстенький заварочный чайник. Там еще что-нибудь осталось? Ну, конечно, с готовностью откликнулась мисс Кримсон. Мой милый папа всегда хвалил меня за то, что я могу выжать максимум заварки из любого чайника. А секрет всего лишь в том, чтобы постоянно его доливать и не оставлять пустым. Наследство, продолжил лорд Питер. Мог ли он что-нибудь оставить наследство? Думаю, немного. Надо бы повидать его издателя. А может, он сам незадолго до смерти что-то получил? Наверное, это известно его отцу и кузену. Его отец священник, отчаянное ремесло, как утверждает один бандит последней книги Дина Фаррара. Вид у него довольно потрепанный. Так что не думаю, что у этого семейства много денег. И все же, кто знает, Бойзу могли оставить наследство за красивые глаза или из восхищения его книгами. Если так, кому его мог передать наследство Бойз? И, кстати, было ли у него составлено завещание? Но защита наверняка об этом уже подумала. Я снова впадаю в уныние. Могу предложить вам сэндвич, отозвалась мисс Кримсон. «Лучше предложите какой-нибудь контраргумент», – возразил Уимзи. «Ничто так не помогает, когда чувствуешь слабость своей позиции», – как сказал однажды белый король. «Денежный мотив на этом более или менее исчерпан. Остается шантаж». Мисс Кримсон, познакомившаяся в котятнике этим явлением, горестно вздохнула. «Что он собой представлял, этот Бойз?» – спросил сам себя Уимзи. Мне о нем ничего не известно. Может быть, он был отъявленным вымогателем? Он мог знать самые непристойные вещи о своих друзьях. А что? Или написать разоблачающую книгу, и ему любой ценой было нужно заткнуть рот? А кроме того, черт побери, у него кузен, адвокат. Предположим, тот присваивал себе собственность доверителей или что-нибудь еще, и Бойз угрожал ему разоблачением. Он жил у своего кузена Эркхарта и имел все возможности это разнюхать. Эркхарт подсыпает ему в суп мышьяк, и все готово. Только он сам же ел тот же суп. Нет, это не годится. Боюсь, показания Ханны Веслок подрубают эту версию под корень. Вернемся к таинственному незнакомцу в пабе. Он помолчал и добавил. Конечно, у нас есть еще версия самоубийства, которой лично я склоняюсь больше всего. Глупо совершать самоубийство с помощью мышьяка, но такие случаи были. Например, герцог де Пролен, если, конечно, это самоубийство. Только куда он дел пузырек? Пузырек? Ну, мышьяк ведь должен в чем-то находиться. Он мог быть в пакетике, если это порошок. Никто не искал пакетиков или пузырьков. А где их, собственно, искать? Спросила мисс Кримсон. Вот в чем загвоздка. Если при нем их не было, они могут быть где угодно в районе Даутис-3. А найти пузырек или бумажный пакетик через полгода после того, как их выбросили – задача не из простых. Ненавижу самоубийства, их так трудно доказывать. Ну, слабые духом мало на что могут рассчитывать. Значит так, мисс Климсон, у нас есть месяц, чтобы решить эту загадку. Осенняя судебная сессия заканчивается 21-го. Сегодня 15-е. До этого времени они не могут рассмотреть дело. Зимняя судебная сессия начинается 12 января. Скорее всего, они назначат процесс в первых же числах, если нам не удастся доставить веские основания для отсрочки. У нас есть 4 недели на то, чтобы раздобыть новые доказательства невиновности. Сможете ли вы бросить на это все силы своего персонала? Я еще не знаю, что именно мне надо, но наверняка что-то потребуется. Ну, конечно же, лорд Питер. Для меня огромное удовольствие сделать что-нибудь для вас. Я бы могла... Да, я, конечно, помогу. Ведь это же учреждение принадлежит вам. И даже если бы оно вам не принадлежало, я бы все равно помогла вам. Только дайте знать в любой час дня или ночи, и я сделаю все от меня зависящее. Уимзи поблагодарил ее, задал несколько вопросов относительно работы бюро и ушел. На улице он сел в такси и через несколько минут был в Скотланд-Ярде. Старший инспектор Паркер, как всегда, был рад лорду Питеру, однако на его простом, хотя и приятном лице отразилось легкое беспокойство. «В чем дело, Питер? Опять по поводу Харриет Вейн?» «Да, ты сел в лужу, старик». «Правда, правда, сел». «Ну, не знаю, нам все представляется довольно ясным. Чарльз, никогда не доверяй ясным делам, откровенным взглядам и сведениям из первых рук. Только отъявленные лжецы осмеливаются быть агрессивно ясными. Даже луч света не всегда прям, по крайней мере, так утверждают. Ради бога, дружище, сделай все возможное, чтобы прояснить это дело до следующего заседания. А если не сделаешь, я никогда тебе этого не прощу. Черт побери, ну неужели ты хочешь, чтобы повесили невинного человека, да еще и женщину?» «Возьми папиросу», — предложил Паркер. «У тебя какой-то дикий взгляд». «Что ты с собой делаешь? Я очень сожалею, если мы поймали за уши не того зайца. Но в конце концов защита должна была указать, где мы ошиблись. А я не могу сказать, чтобы она была очень убедительна». «Да, черт бы их побрал!» Беги старался как мог, но этот дурак Крофтс не предоставил ему никаких материалов. Чтоб у него глаза повылезали. Эта скотина считает, что девушка виновна. Надеюсь, его поджарят в аду на сковородке и подадут с кайенским перцем на раскаленном блюде.